Союз со злым приносит зло. Как в этом отношении помрачен разум многих западных властителей? Без какого-либо морального или духовного сдерживающего начала они в момент опасности готовы связаться с самим дьяволом, лишь бы только победить. Они не обращают внимания ни на духовные, ни на моральные качества народа, с которым хотят заключить союз, а только на его так называемую материальную мощь, то есть на количество солдат, штыков, на военный материал, производство и денежные средства. Совершенно забывая наличие решающей воли Творца, они просто-напросто превратили войну в кровавую лотерею и взаимный обман. Бонапарт, воюя на Востоке, готов был перейти в ислам, лишь бы только победить. С начала XIX века Австрия содействовала освобождению балканских христиан от турок, а в конце столетия старалась заключить союз с Турцией против тех же христиан. Наконец, в мировую войну она осуществила этот союз и вместе с Турцией была побеждена. Вспомним, как во время войны союзники сначала угождали Турции, чтобы привлечь ее на свою сторону, а потом ругали ее и приговаривали к смерти. А сразу после войны некоторые из них стали добиваться дружеских отношений с Турцией, строя козни один против другого, тайно помогая туркам против греков, пока, наконец, не вызвали ужасную резню в Анатолии, после чего последовало изгнание всех греков из этого края. Достаточно вспомнить лишь судьбу Армении, этого камня преткновения как для турецких сабель, так и для христианской совести, чтобы оценить, насколько с точки зрения морали и истины омрачен разум западных властителей. Кто из них, например, подумал, что союз со злым приносит зло? Поистине к ним можно применить пророческие слова, столько раз исполнявшиеся в истории человечества. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 40 стих. А что союз со злым приносит зло, покажет нам следующие 2-3 примера из Библии. Аса, царь иудейский, делавший в иных случаях угодное в очах Господа, которому Господь даровал блестящую победу над кушитянами, согрешил только в одном. Он взял сокровища из храма Божьего и подкупил ими сирийского царя Венадаца из Дамаска, чтобы он расторгнул свой союз с израильским царем и стал союзником Асы. Сирийский царь взял сокровища и сделал больше, чем требовалось от него, а именно, он не только уничтожил союз с израильским царем, но внезапно напал на него и отнял несколько городов. Все это не принесло Асе никакой пользы. Сокровища, взятые из храма, были растрачены напрасно. Тогда пришел к Асе прозорливец Ханани и стал укорять его следующими словами: «Так как ты оперся на царя сирийского и не оперся на Господа Бога твоего, зато спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли кушитяне и ливияне с силой больше и с колесницами и всадниками очень многочисленными? Но так как ты оперся на Господа, то Он предал их в руку твою». Укорив так царя Асу, пророк добавил еще следующие значительные слова: «Потому что очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И потом предсказал царю: «Зато отныне будет у тебя война». Так и было. Другой пример. Иудейский царь Ахозия делал неугодное пред очами Господними, главным образом по вине своей недоброй матери Гафалии. Среди остального зла, сделанного им, было еще и заключение союза с нечестивым и беззаконным Иорамом, сыном Ахава. Они выступили против Азаила, сирийского царя, для завоевания Рамофа Галаадского. Союзники проиграли войну, и Иорам был тяжело ранен и с трудом перенесен в свою столицу Изриэль. Ахозия, возвращаясь с похода, решил посетить в Изриэле раненого союзника. И от Бога было погибелью Ахозии, что он пришел к Иораму. Как раз в эти дни против Иорама восстал воевода Иуй и убил его, а сам воцарился на его месте. Ахозия бежал и скрывался в Самарии. Но его поймали и привели к Иую и умертвили. Все эти примеры ясно показывают, насколько зависит исход войны от моральных достоинств союзников. Сербы это хорошо знали и руководились этим в течение всей истории. Эта истина и теперь еще жива в сознании балканских народов. Королевич Марко был по преданию союзником турок в их войне с румынами. Марко говорил: «Пусть я первый погибну, только бы победили христиане». Так и было. Христиане победили, а Марко погиб. Из приведенных примеров следуют ясные выводы, что беззаконный и дурной народ навлекает беду и на себя, и на своих добрых союзников. На войне с народами происходит то же, что и с отдельными людьми в мирное время, то есть сообщничество со злым приносит всем сообщникам зло. Праведный Бог всегда и везде является самым верным союзником, идущих за Ним и молящихся Ему. Никакая военная сила, на которую рассчитывают безбожные и жадные люди, ни к чему не служит и никак не может помочь.